Армут решил проигнорировать этот выпад и просто продолжить собственную мысль, полностью пропуская мимо ушей ее колкости. К тому же, эта история она плохо пахнет, слишком много белых пятен. Как прототип оказался тут, на этой захудалой планетке, которая не принадлежит пузырю? Как прототип вообще попал в руки к Харперам? Насколько я помню, кузницы защищены не хуже бастионов, тем более внешние, а тут эти падальщики. Ладно, об этом подумаем, как выполним приказ, верно, мой дорогой, твои же слова, перевела тему девушка, ощущая, как она снова закипает. Мы могли бы склонить самку к работе с нами, она более уязвима, да и их службы уже засветились рядом с ее родственником, это наша возможность. Ты хочешь сказать, шантажировать? Я хочу сказать, использовать слабое звено. Если она даст трещину, мы сможем получить влияние на всю их группу. Несколько мгновений в передатчике повисла тишина, прерываемая только легким дыханием ветра. Армут задумчиво смотрел вниз. У старой калитки стояла пожилая пара, мило друг с другом воркующая. Рядом, в огороде, мужчина в рабочей рубашке копался в земле, время от времени вытирая пот со лба. Ясса, иногда и твою голову посещают мудрые мысли. И да, запомни, они называют себя не самки, а женщины. Разве тебе ее не жаль? Иди ты в задницу. Жалость для тех, кто живет в грезах созвездий, Армут. Мы живем в приказах и в жестком своде правил, сам же знаешь это лучше меня. Мужчина неосознанно сжал зубы. Он знал, что она права, по-своему, в своей прямолинейной, беспощадной логике. Но он тоже был прав. Кузнецы не были мясниками, не были и безжалостными убийцами, как и не были манипуляторами. Но ради ордена, хорошо, следим за девушкой, без резких движений, никаких вмешательств прямо сейчас. Буду ждать тебя недалеко от места отбытия. Он уже хотел отключиться, как вдруг в передатчике снова послышался голос Яссы, спокойный, почти безэмоциональный, но оттого тревожный. Армут, забыла сказать, я вообще с тобой связывалась, чтобы сообщить, Харперы зашевелились. Ты это серьезно? Он остановился, сердце кольнуло холодом. Ты знала это и молчала. Прости, вылетело из головы. Но, кажется, у нас меньше времени, чем мы думали. План нужно будет пересмотреть. И очень быстро. Иду к тебе, давай оперативно. Ясно. Хотя, знаешь, иногда я мечтаю, чтобы все это просто закончилось взрывом. Простым, ярким. И чтобы мы снова стали теми, кем были все это время. Армут не ответил. Он просто ускорил шаг. Ночное небо над дачей было удивительно чистым. Мириады звезд высыпали на темный купол, словно кто-то смахнул пыль с великанского стеклянного шара. Воздух был прохладен, но не кусался, он обволакивал кожу, словно тонкий теплый платок. Легкий запах влажной травы и цветущих деревьев мешался с дымком костра, который отец развел перед ужином, чтобы отпугнуть комаров и заодно приготовить картошку по-походному. Рита сидела на деревянном крыльце, завернувшись в теплую фланелевую рубашку отца. Ее взгляд был прикован к небесам. В последнее время она все чаще ловила себя на мысли: а что там, за этой черной пеленой? Не метафорически, а буквально. Где-то там, среди этих безмолвных огоньков, кто-то, возможно, тоже сейчас смотрит вниз, на маленькую пульсирующую точку по имени Земля. С ума сойти, неужели это передалось от Алекса? Подумала она и чуть улыбнулась, вспомнив, как он, глядя в ночное небо, мог часами рассуждать о других цивилизациях, о возможности первого контакта, о звездных дорогах. Ее друг, или уже любимый, грезил космосом и, кажется, эти грезы начали касаться и ее. «Риточка, как тебе ужин?» Раздался позади знакомый голос матери, и Марина Львовна, обняв руками кружку с чаем, опустилась рядом. «Очень вкусно, мам», девушка мягко улыбнулась. «Жаль, что мы так редко собираемся всей семьей. Я хотела бы, чтобы ты познакомилась с Алексом. Думаю, он бы вам понравился». «Думаю, понравился бы», — тепло кивнула женщина, на секунду отведя взгляд к звездам. «Он ведь хороший, не просто хороший», — тихо проговорила Рита. «Он настоящий, искренний. Даже когда не знает, что делать, он делает. Просто потому что может». Марина Львовна мягко похлопала дочку по спине. «Тогда тебе стоит помнить, ты тоже настоящая». Она наклонилась ближе, заглядывая в глаза дочери. «Не забывай об этом. Никогда. Ладно, а теперь иди отдыхать. Завтра все решишь. Сегодня просто дыши. Дела подождут». «Но я не...» — попыталась было возразить Рита, но мать лишь усмехнулась. «Я тебя умоляю, Риточка, таки твоя мама не первый год живет. протянула на знаменитый манер Марина Львовна, видела твой рюкзак у двери. Она поднялась и ласково потрепала дочку по волосам. И если ты уедешь сейчас, отец расстроится. А если честно, то я тоже. Оставив это как последнюю ноту, Марина скрылась в доме, оставляя Риту одну под мерцающим небом. Девушка медленно достала из рюкзака термос, сделанный заранее, и налив чаю в крышку, жадно отпила оттуда. Напиток не остыл, и хранил в себе уют, как весь этот замечательный вечер. Время текло вязко, будто сама планета на миг замедлилась, позволяя ей просто быть. Ни решений, ни слов, ни страха, только небо, и шепчущий ветер в листве садовых деревьев. Но этот покой был слишком хрупким. Резкая, почти неуловимая вспышка фиолетового света, как светлячок, но в слишком чуждом спектре, мелькнула у самого края невысокого забора. Рита замерла. В темноте силуэт словно вытек из тени. Высокий, худой, бледный. Его лицо она уже видела. В автобусе. С той девушкой. Холод медленно начал подниматься по позвоночнику. Что вы тут делаете? Голос ее предательски дрожал, и она непроизвольно попятилась, пока не натолкнулась на прикосновение. Маленькие ладони легли ей на спину, легкие, невесомые, как у ребенка, но сдавливающие с невероятной силой. Рита обернулась. За ней стояла она, та девушка, та самая, с чужими глазами и невозможной грацией. Та, кто тогда, в автобусе, просила у нее предмет интимной гигиены, и ушла с улыбкой к своему молодому человеку, который и сейчас был тут. Она снова улыбалась. «Маргарита», — произнесла незнакомка мягко, с легким налетом новизны, как будто изучала каждую букву ее имени. «Нам надо с вами поговорить». Она склонила голову на бок и приложила палец к губам почти игриво, почти по-дружески. Но в этом жесте не было ничего безопасного, словно она требовала сохранять тишину. «Я не думаю», — начала Рита, отступая, и уже собиралась закричать, но та, не меняясь в лице, быстро, почти незаметно, прижала ладонь к ее губам. Кожа у нее была теплая, слишком теплая и пурпурная. «Это не был вопрос», — прошептала Яса. Мир сжался в точку и погас. Глава 23. «Все, что только что вывалили на меня майор и человек в белом халате, по имени Лаврентий Павлович, укладывалось в голове с трудом. Будто кто-то попытался вложить в старую флешку всю московскую библиотеку. Слишком много терминов, несостыковок и вопросов. И главное, ощущение, что у меня нет иного пути, кроме как сыграть по их правилам». Диалог выглядел вежливым, но вся конструкция беседы имела один подтекст. «Выбора, Алекс, у тебя нет. Итак, Александр, вы готовы подписать бумаги и поработать с нами?» — спросил Лаврентий Павлович, чуть склонив голову на бок, как будто изучал не человека, а природное явление. Его белоснежный халат был выглажен до безукоризненности, а седина на голове сверкнула при повороте, как серебро под солнечным светом. «Полагаю, выбора у меня все равно нет», — отозвался я, стараясь держать голос в нейтральных тонах. «Но все же хочу знать, что именно вы собираетесь от меня получить, до того, как я приму окончательное решение. Это ведь допустимо, верно?» «Разумеется», — почти с веселой легкостью ответил ученый, словно речь шла о чайной беседе, а не о чем-то, что пахло интригами, подписями, кровью и тайной на уровне государства. «Майор, пожалуйста». Марков, не произнеся ни слова, опустил руку в дипломат, который был у него в руках, и достал несколько листов, скрепленных клипом. Бумага была плотной, слегка шершавой на ощупь, как настоящая, старая офисная бумага, а не глянцевые современные распечатки. Сканируя глазами текст, я быстро понял, это соглашение о неразглашении. Классический формат, без конкретики, без намеков на будущую работу и то, что будет дальше. «Пока я подписал, смысла тянуть никакого нет», — сухо, без пафоса, и протянул листы обратно. Майор молча взял бумаги и убрал в дипломат, а затем замер словно манекен в витрине. Ни взгляда, ни движения, только легкий скрежет, когда застежка защелкнулась. «Теперь, когда формальности позади», — сказал Лаврентий Павлович и, будто по сигналу, развернулся на каблуках. «Позвольте показать вам нечто действительно интересное. Пройдемте». Он подошел к одной из глухих стен около экранов, и та, едва слышно щелкнув, начала отъезжать в сторону, открывая проем, ведущий в соседний зал. За этим металлическим зевом скрывалась иная реальность. Я вошел следом и мгновенно почувствовал, как воздух стал плотнее, суше, чище. Здесь царила не просто стерильность, почти агрессивная чистота, которая казалась чужеродной, неестественной. Комната напоминала анатомический театр, но в стиле футуризма. Белые глянцевые стены, пересеченные вшитыми в панели световыми линиями, создавали ощущение, будто ты находишься внутри не здания, а огромного медицинского устройства. По периметру зала расположены сложные приборы, голографические панели, матовые дисплеи, консоли, обвитые жгутами кабелей. Они шипели, пульсировали, мигали разноцветными огоньками, будто были не машинами, а организмами, готовыми к операции. И в самом центре, капсула, овальная, почти как кокон из фантастических хроник, она казалась живой. Ее полупрозрачная поверхность переливалась мягким серебристым светом, будто ртуть, пойманная в момент дыхания. Первой мыслью, мелькнувшей в голове, была неожиданно бытовая. Черт, не отказался бы сейчас от горячей ванны. Но в этом странном устройстве явно не шла речь о комфорте. Капсула была наполнена жидкостью, густой, с легким синим свечением, больше напоминающей амниотическую среду, чем воду. Внутри угадывались платформы и механизмы фиксации тела. Их было слишком много, как и тонких удерживающих рам, созданных не просто для поддержки, а для изоляции. Пучки кабелей сплетались в подобие корней, тянущихся от устройства к консольным стойкам по периметру зала. Все пространство вибрировало от ее присутствия, капсула дышала, жила собственной, отстраненной жизнью. «Александр, подозреваю, у вас стало еще больше вопросов, чем было до этого», — негромко произнес Лаврентий Павлович. В его голосе не чувствовалось вопроса, это была просто констатация факта. Он не оборачивался, он знал. «Я слушаю. То, что вы видите перед собой». Он подошел ближе к капсуле и скользнул по ее поверхности ладонью, словно гладил зверя. «Это технология, полученная от наших гостей. Для них, по сути, мусор. Примитивная, устаревшая машина. Но для нас это технологический прорыв». Он помолчал, как будто дав мне время переварить сказанное, затем повернулся, легко поправил безупречно белый халат и, сверкая острыми глазами, продолжил свой обход вокруг устройства. «Уверен, вы неплохо разбираетесь в современных технологиях. Это сразу стало ясно, когда вы выпотрошили данные дата-центра ОКО. Очень элегантно, кстати, не без изящества». Внезапно он резко вскинул руку вверх, указательный палец уставился в потолок, будто собирался призвать молнию научного откровения. «Именно поэтому вы нам интересны, Александр». Его голос стал более собранным, обволакивающим. «Как вы, наверное, знаете, уже почти год официально ведутся разработки в области квантовых вычислений. Выращивание квантовых процессоров для коммерческого использования идет полным ходом». Он сделал паузу, улыбнулся как профессор, ловящий студента на неудачном ответе. «Но вы ведь не идиот, верно?» «Ну, нет», я немного мотнул головой, чувствуя, как между нами завязывается странная, почти театральная игра. «Не идиот, отлично», довольно кивнул он. И его голос снова стал похож на аудиогид в палеонтологическом музее. «Для обывателей квантовые компьютеры – это все еще что-то из будущего. Прототипы, тестовые стенды, заголовки в научных журналах». Он подчеркнул каждое слово, как будто рисовал ими формулу. «Но реальность, как вы понимаете, куда прозаичнее. Большинство крупных держав уже давно используют их. Для чего? Для работы с передовыми направлениями науки, медицины, неизвестным. И, конечно, чтобы более эффективно уничтожать себе подобных». Он хмыкнул, почти добродушно. Щелкнули переключатели, и ближайший терминал сменил изображение. На экране вспыхнули строки, параметры капсулы. Плотность среды, вычислительная мощность, пропускная способность, и еще множество данных и показателей, о значениях которых я мог только догадываться. «Это, я сглотнул, это ведь не просто капсула-компьютер, это некая симбиотическая платформа, вроде интерфейса прямого внедрения, но она адаптируется под носителя, что-то вроде фантастических нейроинтерфейсов». «Прекрасно подмечено», Лаврентий Павлович одобрительно поднял брови. «Устройство отлично дополняет работу оператора, а самое главное, что оно помогает проникнуть внутрь сети, где вы сможете напрямую манипулировать и работать с виртуальной реальностью». Тут он несколько замешкался, и слегка покашливая продолжил. «Мы называем это виртуальной реальностью, но все намного глубже. И, честно говоря, мы не до конца понимаем, куда попадаем». Ученый шумно выдохнул, будто к чему-то готовясь, его плечи осунулись, и он медленно повернулся ко мне. «Есть одна особенность». Голос Лаврентия Павловича прозвучал тише, почти с оттенком внутренней печали. Аппарат не со всеми вступает в контакт, некоторых он просто отвергает. Он медленно покачал головой, словно прогоняя из памяти что-то тяжелое, личное. Взгляд его потускнел, а губы сжались в тонкую линию. Но так было не всегда, продолжил он, отрываясь от созерцания капсулы. Вы, возможно, помните из нашего прошлого разговора. Первый контакт с представителем внеземной расы, тем самым послом, шел вполне стабильно. До тех пор, пока он внезапно не перестал выходить на связь, а затем пришел новый. И вот с его появлением все изменилось. Он неторопливо подошел к ряду терминалов у правого крыла зала. Легким движением руки активировал голографическую панель и перед нами, как по команде, ожили экраны. Поток изображений понесся перед глазами. Краткие сводки, списки пропавших без вести, кадры из досье и, наконец, снимки куда более мрачные. Тела, разорванные, обезображенные, словно не просто убитые, а разобранные по частям и собранные обратно во что-то более ужасное, без логики, без смысла. Меня подташнивало, в горле застрял вязкий ком, словно тело на инстинктивном уровне пыталось вытолкнуть эти образы наружу. Давление в висках нарастало, как будто комната становилась теснее. «Простите, Александр», голос ученого был сух, но не без участия. «Картина неприятная, но я обязан был вам это показать. Вам нужно было это увидеть, чтобы понимать всю серьезность ситуации». Он вновь провел рукой по панели, и изображения исчезли. Пространство снова наполнилось ровным гудением машин, словно и не было этих жутких кадров. Конечно, можно было бы списать все на маньяков, террористов или неудачные эксперименты, совпадения. Но, увы, все исчезнувшие люди были связаны с программами, касающимися внеземного происхождения. Он сделал паузу, выразительно глядя мне в глаза. И еще один факт. Следов не остается, ни цифровых, ни физических. Даже наше самое чувствительное оборудование бессильно. А это уже говорит о том, что дело не в людях, дело в них, в гостях из других миров. Он подошел ближе, оперся на корпус капсулы, как на что-то давно знакомое и почти родное. Скрестил руки на груди, заговорил тоном доверия. Теперь к тому, чем именно вы можете нам помочь. Несколько секунд он просто смотрел мне в глаза. Ни угроз, ни принуждения, только ожидание и холодная аналитика. Когда-то, при одном из контактов, наша капсула установила связь с неким внешним источником неземного происхождения. Аппарат, дрейфующий на орбите, стабильно сохраняет позицию над столицей нашей Родины. Всегда, независимо от траектории планеты и ее движения. Это отследить мы смогли вполне успешно. Устройство не реагирует на попытки установить с ним связь, за исключением лишь контактов с капсулой. Он посмотрел в потолок, словно через бетонный металл пытался заглянуть в черное бездонное небо. С того самого момента и начались проблемы. Капсула стала избирательной. Мы не можем выявить алгоритм, по которому она допускает кого-то к взаимодействию. Случайность, биосовместимость, психотип или нечто иное. Ученый сделал жест Маркову, что-то коротко шепнул. Тот, кивнув и тихо удалился из зала, слегка кивнув мне. Лаврентий Павлович между тем подошел к одной из боковых стен. Из гладкой панели выехал овальный, почти органически гладкий стул. Он беззаботно опустился в него, будто обретая давно знакомое кресло. Мы наблюдали интересную закономерность. Каждый раз, когда между капсулой и орбитальным объектом происходит обмен данными, мы фиксируем новый тип сигнала. Впервые он показался бессмысленным шум, пустые строки, испорченный код. Но потом, он щелкнул пальцами, и на одном из экранов замелькали схемы, графики, кластеры данных, выстроенных в странные, почти художественные структуры. Мы покопались в старых архивах и нашли информацию, что встречали подобное десятилетия назад, во времена первых космических прорывов. Только теперь они другие, структурированы, имеют какую-то свою логику, но расшифровать ее мы не в силах. Некоторые наши предположения сводятся к тому, что это похоже на мыслительный процесс, но звучит натянуто, согласитесь. Он откинулся в кресле, сцепив пальцы. Александр, мы уверены, что в этих данных, если и нет ответа, то есть подсказка к нему. Расшифровав их, мы поймем, что именно попало к нам на Землю, или кто, и главное зачем. Вы нам нужны сейчас как очень одаренный программист, который, возможно, сможет получить доступ к системе. Поверьте, вы не единственный и не избранный, что бы вы себе там не воображали. Слегка почесав подбородок, ученый продолжил. Мы хотели привлечь Сергея к работе, но это не вышло по понятным причинам. Кстати, его уже доставили сюда. Как жест открытости с нашей стороны, не хотите пойти и пообщаться со своим другом? Пауза, тишина, свет капсулы мерцал как пульс. А теперь, сказал он тихо, выбор за вами. Мы двигались по боковому коридору комплекса, уже не тому, где пахло кофе и озоном из воздухоочистителей. Здесь все становилось другим, свет уходил в тень. Теплые оттенки ламп плавно сменялись на стерильный синий-серый, словно кто-то незаметно выкрутил температурный фильтр нашей реальности. Стены, прежде гладкие и отделанные материалом, напоминающим полированный карбон, постепенно приобретали рельеф, как будто мы спускались в утробу неведомого зверя. Металл вытеснял пластик. Двери больше не были мягкими и гладкими, теперь это были массивные створки, снабженные бойницами и блокировками. Все окружение кричало о своей сущности. Это зона изоляции. Встретившийся нам поток людей тоже изменился. Белые халаты исчезли. Их заменили черные бронежилеты, повседневная форма, автоматы и пистолеты на быстросъемных креплениях. Все они выглядели настороженно, готовые броситься на опасность в любой момент. «Правильно понимаю, Сергея вы держите здесь, он заключенный?» – спросил я наконец. Вопрос звучал почти риторически, если учитывать, что по сути мы спустились в закрытую тюрьму, окруженную людьми с оружием. Марков, как и всегда, отреагировал без лишнего драматизма. Не совсем так, он не обернулся, продолжая идти вперед с отточенной военной выправкой. Сергей сейчас враг сам себе, и не только себе. Вы все поймете, когда увидите его. Сомнение кольнуло в груди. Каждый наш диалог с майором вызывал усталость и некоторый страх, потому что от Маркова всегда веяло тем спокойствием, что обычно носит человек, готовый к непоправимому. Как врач, уже принявший исход операции, но все равно ее продолжающий. На очередном посту нас встретил молодой офицер, лейтенант, это видно было сразу по его погонам. Лицо знакомое, очень похож на того, кто вез нас сюда за рулем авто. Здравия желаю, товарищ майор. Бодро щелкнул он каблуками, вскинув руку в приветствии. Лейтенант, объект внутри, есть изменения, сухо отозвался Марков, отступив чуть в сторону, чтобы мы все могли видеть друг друга. Так точно, объект на месте, устойчив. После введения двойной дозы НС-398, состояние стабилизировалось. Слова он произнес четко, но движение шеи выдало волнение. Он нервно дернул головой, словно хотел что-то добавить, но не решался. Марков, не теряя маски, чуть склонил голову. «Гена, говори прямо, здесь не строевой плац, а я не пришел тебя уговаривать». «Если есть сомнения, выкладывай». «Товарищ майор», лейтенант сглотнул, опустив глаза. «Медики говорят, препарат может потерять эффективность в ближайшее время. Каждый следующий срыв опасен». Ответственный врач сказал, что у них просто может не быть времени разработать альтернативу. Просит либо дать ресурсы на разработку новых препаратов, либо они ничего не смогут сделать. На пару секунд в воздухе повисла тишина, напряженная как струна. «Принято. Свободен. Подготовь третью допросную, Александр будет с ним говорить. И да, сообщи им, что будут ресурсы». Марков отдал распоряжение быстро, почти машинально, и снова повернулся ко мне. «Все не так просто, как хотелось бы». Голос стал чуть тише, выдавая вселенскую усталость. «Внутри, вы сможете поговорить с Сергеем один на один. Мы, естественно, будем рядом, на случай эксцессов». Он сделал паузу, давая понять, что эксцессы могут быть не просто эмоциональными. «В общем, вы и сами все слышали. Мы не знаем, что с ним. Ни природа его состояния, ни причина изменений. Проведенные исследования на самом современном оборудовании тоже ничего не дали. Физически, все в порядке. А если препарат перестанет работать окончательно, думаю, что случится что-то непоправимое. А что делает этот препарат? Как его там? НС-398, не смог удержаться я от вопроса, уверен, что он мне не расскажет правды, но намек о том, чем пичкают моего друга, я смогу получить. Марков совсем не удивился вопросу, даже казалось, что ждал его, и гораздо раньше, чем он был озвучен. Все очень просто, НС, это нервный стабилизатор, воздействует на когнитивное и психологическое самочувствие. Очень сильный препарат, обычно его используют в виде транквилизатора, но как понимаете, на Сергея он действует лишь в виде успокоительного. От этого наши врачи испытывают неподдельное недоумение, а некоторые, осекся он на секунду, и сразу спохватился. Впрочем, неважно, он замолчал, спереди, Через пару проходов от нас открылись массивные створки. Свет изнутри комнаты был едва заметен, ровный, искусственный, без единого отблеска живого тепла. Марков посмотрел на меня безразлично и пригласил пройти с ним. Как я понимал, в третью допросную. Пойдем, Сергея сейчас тоже приведут. Внутри было прохладно. Не то чтобы комфортно, скорее, как в серверной. Прохлада стерильная, техническая, чужая. Воздух словно не касался кожи, а скользил по ней, оставляя ощущение пустоты. Стены, темные, глухие, поглощали свет. А он здесь был неприятный, выжженный из потолочных панелей, отбрасывающий резкие блики на отполированный металлический стол. Даже звук шагов, когда я вошел, отскакивал от стен с неохотой, будто место было намеренно выстроено так, чтобы ломать тех, кто в него попадал. Я отодвинул стул. Скрежет металла по полу как выстрел. Сел, вдохнул полной грудью и попытался успокоить мечущуюся мысли. Позади остался майор, молчаливый, тяжелый, как и тень, которую он отбрасывал. Стоял у двери, будто не человек, а элемент интерьера. И хоть он обещал не вмешиваться, но в его взгляде можно было прочитать иное. Прошло несколько минут. Сначала тишина, потом шаги, несколько глухих, в разнобой. Тени легли по полу, большие фигуры, вероятно, охранников. И третий, его ввели, Сергей, человек, который был мне названным братом, спутником, компаньоном, другом, казался исчезающим призраком себя прошлого. Он двигался неестественно медленно, словно все его тело состояло из ржавых шарниров. Щеки впали, скулы проступили, как камень под тонкой кожей, губы потрескались, волосы спутались и легли жирными прядями на лоб. Он не смотрел ни на меня, ни на майора, только вперед, в какую-то точку, которую видел только он один. Его посадили напротив, руки в наручниках, закованные до крови. Я непроизвольно дернулся, хотел протянуть руку, сказать что-то простое, человеческое, но тут же отдернул. Не самая подходящая ситуация, как и все обстоятельства встречи. Он молчал. «Сережа», я выдохнул. Слова прозвучали глухо, как будто сам воздух не хотел их передавать. «Это я, Саша». Молчание, длинное, густое, волнительное, и потом еле заметное движение. Его плечи чуть дрогнули. Он медленно поднял голову, и в этом взгляде я совсем не узнавал человека, которого знал раньше. Лицо выжженное, не физически, нет, душевно, потрескавшееся. В уголках губ кровь, запекшаяся, как печать молчания. Ссадины на скулах, под глазами синяки, будто от бессонницы и ударов одновременно. И взгляд мутный, но полный боли, из которой выстроена тюрьма. «Сашка», – прошептал он. Голос был сорван, как после долгого крика, как будто он разговаривал с кем-то, кто не слышал его совсем. «Я им все рассказал. Прости». Он опустил голову, как будто ждал удара, или, наоборот, прощения, которое не рассчитывал получить. «Неважно», – тихо сказал я. «Главное, что ты жив. Все остальное можно исправить. Главное, что ты здесь. Мы еще можем все объяснить. Они хотят сотрудничества». Тишина. Только редкий щелчок лампы над нами да слабое шуршание вентиляции. «Значит, это был ты», — хрипло прорезал он, не подняв взгляда. Но в его голосе звенела сталь. Горькая, ржавая. «Что?» Он медленно вскинул голову, и я инстинктивно отпрянул. «Там, где когда-то был Сергей, сейчас жило нечто другое. Осколки, разбитые, перекошенные. В его взгляде острое обвинение, страх и безумие. Это ты сдал нас. Ты подвел. Меня, Риту, компанию». Он говорил тихо, но каждое слово было словно наждаком по горлу. «Я ждал тебя. Я верил. Мы договорились встретиться. Думал, придешь, разберемся. А ты?» Он замер на секунду. Потом резко дернул запястьями и звякнули наручники, оставляя на запястьях свежие потеки крови. Его повествование словно теряло часть смысла, я одновременно понимал ее, но сама суть непрерывно ускользала. «Сережа, нет, я никого не сдавал, я вообще не понимаю, о какой встрече речь». Инстинктивно двинулся вперед, но стул скрипнул, и я застыл. «Я ничего не знал, меня втянули, через тебя, через, позавчера, когда проснулся». «Молчи!» Рвано, срываясь, закричал он. Губы вспенились, в уголках рта собралась белая пена, глаза стали стеклянными. «Я звонил тебе, ты не пришел, ты назначил встречу, а потом они пришли за мной». Голос его рвался, хрипел, исчезал и вновь всплывал, как будто говорил за него кто-то другой, а не мой друг. Пальцы с силой вцепились в край стола, Ногти заскрипели по металлу, как когти. Он закачался вперед-назад. «Из-за тебя!» — выкрикнул он. «Из-за тебя я слышал, как они говорят через стены, слышал, как ты смеешься с ними, когда они, мои кости, мое тело, у меня не было выбора. Рита, я слышал, Саша!» В коридоре послышался резкий крик Маркова. Потом гул топающих сапог. Сергей не замечал. Он метался, дергался, кричал, что-то рыча и срываясь на нечленораздельные звуки. Его голос, изломанный, как магнитофон с порванной пленкой. Наручники дрожали на кольцах, кровь хлестала из запястий, как будто он хотел выдрать из себя этот адский проигрыватель. Дверь распахнулась, вбежала четверка охранников и медики. Один из них со шприцем в руке, другой, с подобием смирительной рубашки. «Не трогайте его!» Я вскочил, не помня, как, он не опасен, он, но он уже кричал снова, громко, надрывно, «Предатель, ненавижу», он захохотал, безумно, как сломанный клоун в клетке, «Я же обещал, я все сделал, а вы, ты, ахахахах», смех срывался и превращался в хрип, «Убью, убью тебя, всех, всех перегрызу горло, я слышу вас, слышу», охрана навалилась, руки держали, он рвался, выгибался, словно в него заложили силу нескольких валов. Шприц с хлюпом воткнулся в шею, второй, третий, нет, я кинулся за ними, пока его тащили по коридору, голос Сергея, превращенный в крик, напоминал орущего зверя, я не верю, Саша, я не верю, спасите, и глухой удар, я вырвался в коридор, Марков торопливо шел рядом, но он даже не пытался меня остановить, и тогда нашему взору предстала картина, Сергей, весь в крови, он вырвался на миг из крепкой хватки охраны, и начал с силой биться лбом о металлическую стену. Раз, два, три. Отлетающая кровь, треск костей, капли на полу. Их снова навалилось трое. Сломали, вкололи, скрутили. Он больше не кричал, просто тихо содрогался всем телом. Видите, Александр? Марков стоял рядом. Спокойный, каменный, безразличный. Вот о чем я вас предупреждал. И я заверяю вас, мы не имеем к этому никакого отношения. Иначе, мы бы и противодействие нашли. Но все, что мы можем, это на время ослаблять его приступы. Я не ответил. Я не мог. Во мне все оборвалось. Что это было? Кто с ним говорил? С кем говорил он? Почему он думает, что я предал? Почему я начинаю сомневаться в собственной памяти? Глава 24. Алекс, голос Вейлы прозвучал мягко, словно просил прощения. Только попробуй сказать, что расскажешь после инициации, и я немедленно выкину себя в окно. Причем в ближайшие. Прямо вот которая напротив нас. Вопросов становилось больше, чем в анкете для устройства на ядерную станцию, а вот ответы все еще прятались где-то в лабиринтах молчания. Особенно Вейла, знает ведь, что происходит. Молчит, улыбается, молчит, снова улыбается, веет жестким абьюзом. Ладно, ладно, она будто закатила глаза, если бы они у нее вообще были. Если говорить упрощенно, грубо, на вашем примитивном, но таком обаятельном языке, ты активировал псионические силы. Я замер. Мир слегка покачнулся. Не то чтобы все пошатнулось, но будто кто-то резко подкрутил ручку невероятности на максимум. Прости, что я сделал. Воспользовался псионической способностью. То, что ты провернул с тем монстром. Это был не просто случайный взрыв черепной коробки. Это был относительно осознанный акт разрядки когнитивного импульса через окружающее пси-поле. Правильно понимаю, я его подумал насмерть, задал я вопрос, сам не осознавая, насколько глупо он звучал. Не совсем, Алекс, ты воздействовал на него, глубинно, и в момент крайней угрозы для организма, сработал импульс прорыва, просто сработал, как аварийная система. И это не ты сделала, я прищурился, все еще пытаясь переварить услышанное. Нет, не я, клянусь всеми пылающими сверхновыми, я бы так изящно не смогла. Я встал и прошелся по комнате. Руки сами сжались в кулаки, голова наполнялась сверлящим осознанием. Все, что было до этого, разрушилось. Но ведь на моей планете нет псиоников. Или, по крайней мере, не должно быть. Откуда тогда взялись эти силы у меня? Ну технически, Алекс, может быть, ты уже не совсем обычный. Или совсем необычный. Ее голос потеплел, как у родителя, пытающегося рассказать ребенку, почему у него глаза зеленого цвета. Великолепно, прошептал я. Только этого мне и не хватало. Тайные способности, инопланетная живность в голове. Может, я еще и король потерянной страны? Нет. Насмешливо откликнулась Вейла. Быть королем тебе не идет. У тебя харизма скорее наемника с недосыпом. «Благодарю за комплимент». Я сел обратно и уставился в пол. В голове роились мысли, как мошкара над тухлым соком. Липкие, раздражающие и бесконечно зудящие. А я могу этим пользоваться, ну, не эпизодами, а по-настоящему, на постоянке, и да, и нет. Вейла сделала паузу с профессиональной неопределенностью политика. Потенциал есть, но ты не обучен, не инициирован и даже не осознаешь, как чувствовать силу, точнее энергии. Она течет сквозь тебя, а ты как человек, стоящий под дождем с закрытыми глазами. Медитация поможет? Спросил я с искренней надеждой, как школьник, который не выучил стих, но хочет пересдать. Конечно, поможет, кивнула она. Если ты планируешь просидеть в позе лотоса где-то лет 60, так и знал. Ладно, собираем оставшиеся кубики. Я вздохнул. Будем играть по ее правилам. Пока. Но тут мне в голову пришла еще одна мысль. Кстати, моя умная подруга. Мы же вроде как запустили биомонитор. Что там с ним? Или это была рекламная акция? О, ты вспомнил. Радостно воскликнула Вейла. Поздравляю. У тебя теперь есть относительная визуализация происходящего с твоим организмом. Отлично. И как мне им воспользоваться, или залезть в него? Закрой глаза. Попробуй расслабиться. Представь свое тело перед глазами. Ты – конструкт, модель. Как если бы нарисовал себя мысленно. Не внешне, а внутренне. Не открывай глаза. Старайся чувствовать. Я помогу найти верное направление. Я последовал советам Вейлы. Закрыл глаза. Вдох. Выдох. Поначалу ничего, только глухой ритм ударов моего сердца, но потом, словно в темноте зажглись контуры разного цвета, я увидел нет, почувствовал себя разделенного на слои, как будто я был схемой, не кровью и костями, а зональной системой с энергетическими откликами. Появились цвета, не глазами, а разумом, каждый оттенок что-то значил, грудная клетка, мягкое пульсирующее золотистое тепло, печень и поджелудочная, густое бордо, с редкими всплесками красного. Первой мыслью было, что это связано с переработкой кубиков. Позвоночник, толстый синий стержень, тускло светящийся, но с маленькими трещинками внизу, усталость нервной системы. Мозг нет, мозговой центр. Это был не просто орган. Это была вспышка, шар света, мерцающий, как звезда сквозь ртутный туман. Но искры его разбивались о невидимую преграду. Вижу что-то, центр. Пульсация, нервный ствол поврежден, перегрузка, откликнулась Вейла. Последний бой сказался на тебе сильнее, чем ты думал, особенно на фоне псионической разрядки без подготовки. Я переместился вниманием дальше, селезенка почти неактивна, почки, стабильные, с холодным отблеском, а вот ноги левой ткани окрашены в тускло-серый, удары, мышечное напряжение, пульс болезненно отдавался в зоне бедра, отголосок прошлой раны. Это чертовски красиво и жутковато. Это ты. Чистый анализ. Без зеркал, без фильтров. Только чистая карта отклика твоего тела и внутренней энергии. Биомонитор работает. И я могу вызывать это когда угодно? Да. Через внутреннюю проекцию. Либо через меня, посредством голоса, если будет неудобно или не получится ментально. Пока доступен только обзор с расшифровкой состояний и самые малейшие манипуляции. Но с каждым собранным кубом, вложенным в мою развертку, я смогу раскрывать новые параметры. Ты снова рекламируешь собственные системы. Ладно, какие способности, например, активная стимуляция регенерации, усиление чувствительности, прямое воздействие на пси-потенциал, отображение внешних угроз на основе нейроотклика, что-то вроде пассивного локатора. Ты серьезно? Внутри меня ликовал целый водопад эмоций, ведь если верить сказанному Вейлой, это открывало поистине грандиозные возможности. Да, Алекс, но шагов до полной активации системы осталось немало. Я выдохнул. Мир ощущался иначе. Я ощущал себя иначе. Как будто до этого ходил в темноте, опираясь на слух, а теперь получил не зрение, нет, внутреннюю навигацию, не зрелище, а знание. И это было восхитительно. В тот же момент мое внимание привлек небольшой фиолетовый шар в зоне мозгового центра. «Вейла, напомни-ка, что именно у меня находится в голове?» – спросил я, сощурившись, будто от ответа действительно могло зависеть мое психическое состояние. Кроме пары заржавевших извилин и глухого эха, тут же откликнулась она, с фирменной ехицей. «Хотя, знаешь, иногда я правда сомневаюсь в наличии у тебя мозга, но если серьезно, ты имеешь в виду пси-центр? Если это именно он горит фиолетовым, то да, этот ваш загадочный пси-центр, который вдруг активировался, когда я решил особо эффектно уйти из жизни. Что это вообще? Это узел, нейропсионический мозговой кластер, который отвечает за взаимодействие с так называемой внутренней тканью энергии, управляется напрямую силой мысли. Но сразу предупреждаю, он не основной, Алекс, побочный, если проще. Пробудился в момент перегрузки, и использовать его сейчас, как соваться в огонь с ведром бензина, не рекомендую. И напоминаю, что я тебе все объясняю альтернативными предложениями. Информация может быть несколько искажена. Понял. Спасибо за образ. Прям захотелось сразу попробовать. Алекс, строго протянула она, но я уже сдался. Ладно-ладно, уболтала. Силой мысли кирпичи пока метать не будем. Медитировать тоже. Будем собирать камни по классике. Я откинулся на софе. В какой-то момент этот кабинет и правда стал казаться уютным. Почти как дом, только без интернета и кофе. Решил навести порядок в запасах. Мой новенький рюкзак, вместительный, почти не пахнущий предыдущим владельцем, что уже редкость, лежал у стены, набитый до предела, когда я его только успел забрать, хотя это и не важно. Первым делом аккуратно вывалил содержимое на пол, как старый торговец на рынке, проверяющий товар перед лотком. 6-литровых бутылок воды, чистая, прозрачная, спасение в каждой капле, настоящее богатство. Даже на секунду захотелось обнять одну из них. Консервы, шпроты, кукуруза, пара мясных, вид у банок такой, будто они с 20 века сюда телепортировались. Не шедевр, но жить можно, особенно если есть ложка, которых в квартирах было достаточно. Десятки энергетических кубиков, 60 штук, и я начинаю подозревать, что скоро они будут сниться мне в кошмарах или в гастрономических видениях. Странное ощущение, вроде бы не еда, а наелся. «Алекс, ты считаешь кубики пищей?» – уточнила Вейла, с ноткой легкого недоумения. «Вынужден. Я их стал употреблять чаще, чем обычную еду, и мне кажется, что они все-таки могут ее заменять. Но ты, конечно же, сейчас ничего не расскажешь. Ужасающе рационально, даже по моим меркам. Вот видишь, прогресс». Открыв банку с тушенкой, я принялся ее жадно поглощать, не забывая про разбор вещей. На свет как раз показалась моя ценность: пачка чая, сахар в кубиках и даже несколько сладких батончиков, чуть потекших, но все еще бодрых духом и достойных для употребления. Оружие. Мой старый друг, хлебный нож с воспоминаниями на зубцах. Металлического прута рядом не было, он где-то там, наверху. И, конечно, две вакидзаси, как две струны спокойствия на фоне всего этого хаоса. Они все еще лежали у стены, тщательно очищенные, после предыдущей бойни, и слегка поблескивали лезвиями, будто знали, что скоро снова будут в деле. «Вот спрашивается», — проворчал я, укладывая все обратно. «Зачем люди уносили с собой всю еду, когда бежали? Ни одного пакета риса, гречки, макарон, только фотки, пыль и пижамы. Это вообще что за сознательность такая? Возможно, у них было больше времени, чем мы думаем», — предположила Вейла с линцой. «Ха, это нечестно. Но на секунду, когда я переворачивал старый рюкзак, меня кольнула мысль. Вейла, а что с электричеством? Помнишь, когда я только очнулся, сирены работали. Значит, было питание. А сейчас ни фонарей, ни звуков. Даже холодильники молчат. Алекс, не тупи», — вздохнула она. «Помнишь фиолетовое марево, когда ты потерял сознание рядом с домом? Вероятнее всего, это было нечто извне. Система электроснабжения могла получить перегрузку, обесточка. И да, если выжившие и остались, то восстанавливали они все точечно, отключая районы. Твоя зона скорее всего мертвая, либо просто не в приоритете». Я так и почувствовал, как она разводит руками. А в голове в тот же момент появился архаичный желтый смайлик, который бьется о кирпичную стену. Я по ним скучал. Значит, надо выходить, искать других. А во, сам догадался, или тебе дуло приставить к голове? Сарказм не покидал ее ни на секунду, а смайлик сменился на рожицу, у которой в глазах были звездочки. «А ты раньше так не пела, всегда была за сидим тихо и жуем кубики, пока не пройдем инициацию. А сейчас ты почти собрал базу, биомонитор активен, способности начали проявляться. При грамотном распределении энергии можно будет получить больше. А я лишь хочу, чтобы ты не умер, соответственно тебе надо развиваться. Иначе так и будешь ходить в роли мяса». Звучит пафосно. Прям хочется лезть в горло к смерти. Но делать этого не надо, пока не пройдешь инициацию. Твои возможности будут расширены. Кстати, Алекс, голос Вейлы зазвучал мягко, почти по-кошачьи. У нас осталась энергия от двух камней. Думаю, самое время направить ее, скажем так, на мои нужды, для саморазвития. Хочешь, я разовьюсь? Стоп, отрезал я, сам удивляясь, как резко это прозвучало. Подожди, Вейла, какие есть еще варианты? В голове воцарилось молчание. Я почти почувствовал, как в темных глубинах сознания кто-то скрестил руки и фыркнул. Мысленно, громко, с укором. Ладно, умник, наконец отозвалась она с каплей театральной обиды. Энергию можно перераспределить. Правда, без подробностей. Пока уровень доступа и развития не позволяет. Но по-простому, ты можешь вложить ее в псионику, когнитивные способности или физическую выносливость и реакцию. И нет, я не шучу. Это вполне реальные категории. Хоть и звучит, как из плохой РПГ. И ты, разумеется, предлагаешь все вложить в себя? Ну уж извини, я тоже хочу быть в хорошей форме, буркнула она. Да и вообще, если бы ты был поумнее, то уже бы согласился. Потому что чем раньше я стану лучше, тем раньше ты сможешь проводить детальное развитие себя любимого. Именно поэтому я и уточняю, перебил я. Потому что теперь я выбираю, куда идет энергия. Скажи мне, мы можем разделить? Можем. Половина туда, половина сюда. Только результат будет не мгновенным. Это не суперсыворотка. Все через адаптацию. Зато основа заложится. И мозги чуть подкачаем. И мышцы. Вот и отлично. Одну часть в когнитивные способности, а другую в физические. Баланс, наше все. С этими словами я достал из кармана еще 4 кубика. Закинул их поочередно, не особо наслаждаясь вкусом. Обработай, как договорились. Добавил, проглатывая последнее и машинально утирая губы рукавом куртки. Принято. Глухо отозвалась Вейла. Перераспределение начато. Если вдруг начнешь ощущать жар в черепной коробке или захочешь подраться с мебелью, не пугайся. Это временно. Отлично. Значит, все как обычно. Рюкзак был приведен в порядок. Ремни подтянуты, наполнение отсортировано, бутылки с водой поставлены в сторону ближе к молниям. Рядом с ними расположилось несколько бинтов, чисто на всякий случай. Вакидзаси сидели на своих местах, один у бедра, второй за спиной, под углом, позволяющим выхватывать его с одного плавного движения. В карман куртки я привычно закинул 10 кубиков, если доверять моей шизе, то они могут мне понадобиться. Куртка, правда, после предыдущей вылазки, была не совсем в товарном виде, но набор для шитья все еще лежал на софе, значит попробовать отремонтировать ее можно будет позже. Остальную поклажу оставил в кабинете, аккуратно разложенную по полу и софе. Алекс, пока ты шатаешься по этажам, я займусь оптимизацией твоих данных и составлю отчет по развитию. Так что, будь любезен, постарайся не отвлекать меня от работы. Ведь кто-то не хочет вкладываться в мое развитие. Ее голос стал деловитым, как у преподавателя, читающего лекцию перед зачетом. Постараюсь, но обещать не могу. С улыбкой кивнул я в пустоту и пропустил мимо ушей ее очередную попытку выклинчить себе энергии. Но не волнуйся, я все равно рядом. Почти шепнула она, будто боялась признаться в этом даже самой себе. Спускаясь по лестнице на 6-й этаж, я невольно начал считать, а сколько еще существ мне надо убить, чтобы получить нужное количество камней. 14, 18, повезет, меньше, не повезет, ну, будем импровизировать. Как и ожидалось, на 6-м и 5-м, тишина, все закрыто, плотно, мертво, ни одной открытой двери, ни звука из-за стен, может, кто-то внутри и остался, но добраться до них сейчас все равно, что искать ключи от квартиры, где никогда не был. Надеюсь, им наружу не захочется полакомиться вкусным мной. Мрачно хмыкнув, двинулся к 4-му этажу. Помнится, в прошлый раз именно с 3-го началась первая схватка, а 4-й я проходил тогда почти в беспамятстве, как в тумане, и совсем не запомнил, было ли там что-то. Когда ступил на очередной пролет, что-то в воздухе изменилось. Здесь было чище, не так чтобы запах свежести и березок, но по сравнению с хаосом этажами выше, почти стерильно. Нет груды мусора, нет следов драк, только тишина, которая казалась неправдоподобной. Первая дверь, как обычно, закрыта, уже даже не расстраивает. Но вот вторая, чудо, поддалась почти сразу с легким щелчком. Меня встретил привычный затхлый воздух, осевший на обоях и в пыли, что укрывало пол. Не раздумывая, первым делом я прошел в кабинет. Типичная картина. Ремонт в стадии намечено, ободранные стены, гипсокартон в углу, но инструменты отсутствуют. Либо их забрали, либо их не успели привезти. Ничего ценного, пусто. Но даже и были бы они там, все равно не хотелось терять время. Сейчас мне нужна не отвертка или провод, а живность, желательно с когтями и камнями. Значит, зацикливаться на барахле нет смысла. Вейла, что там у нас по погоде? Спросил я мысленно, напряженно прислушиваясь к звукам вокруг. Пока чисто, но, напомню, я работаю через тебя, так что если ты глух как пень, я тоже. Отозвалась она с едва заметным ехидством. Хорошо, Вейла, не буду мешать твоей работе. Постарался я сказать это с серьезным тоном, но сам же чуть не рассмеялся. Она не ответила, затаилась, словно ушла в фоновый режим. Я пробежал глазами кухню, пусто. Ванная, ничего интересного, кроме грязного зеркала и ржавой воды в унитазе. Уже собрался уходить, когда взгляд зацепился за нечто у шкафа в углу. Маска, респиратор, но не простой, эстетически странный, гладкие линии, прорези для дыхания, а сбоку капсулы, внутри которых капли жидкости колебались от движения. Смахивал на артефакты с фильма про антиутопию. Бутафория, или что-то функциональное. Недолго думая, я сунул его в рюкзак. Не каждый день находишь гаджет, с которым можно выглядеть как герой из киберпанка. Алекс, если это начнет излучать радиацию, то потом не говори, что я не предупреждала. Вкратчиво произнесла Вейла, вновь возвращаясь к беседе. Если оно начнет излучать, я хотя бы буду светиться в темноте. Полезно в случае, если монстры вдруг боятся неоновых ребят. Отозвался я, бросая последний взгляд на комнату. В коридоре было тихо, но воздух казался гуще. Шорох листвы за окном, отголоски завывания этажами ниже, все это складывалось в предчувствие. Где-то там, внизу, уже закипает очередной клубок проблем, который как раз мне так нужен. А значит, самое время двигаться дальше. Глава 25. Четвертый этаж я покинул с тяжелым чувством. В голове крутилась одна и та же мысль. Этот дом начали заселять совсем недавно. В квартирах почти не было следов жизни, мебели по минимуму, еды еще меньше. Никакой бытовой шелухи, характерной для мест, где люди жили годами. Все выглядело так, будто жильцы только распаковали коробки и сразу же начали покидать квартиры. Быстро, точно не по своей воле. Нашел я немного. Пара банок с консервами, пожалуй, единственное, что стоило взять. Остальное было либо испорчено, либо вовсе представляло собой груду строительных остатков. Некоторые комнаты напоминали застывший на паузе ремонт. Стены в сырой штукатурке, строительные мешки, открытые банки с засохшей краской. В одной из квартир старенький обогреватель, заброшенный в углу, как напоминание о чьей-то попытке устроить комфорт, а камней и монстров не нашел вовсе. Когда я спускался на третий этаж, сквозь бетон и тишину, мысли все еще витали там, наверху, в тех пустых стенах, где когда-то, быть может, собирались семьи. На лестничной площадке я на мгновение остановился, у того самого прохода, где в прошлый раз на меня выскочил тварь. Каменная крошка все еще лежала у стены, напоминая о той схватке. Пальцы инстинктивно скользнули к вакидзаси. Один клинок у пояса, другой, за спиной, крепится надежно, проверено. Десяток кубиков в кармане куртки, пока все при мне. Я свернул в ответвление подъезда и подошел к первой доступной двери, квартира под номером 93. Обивка старая, но замок новый, будто дверь меняли недавно. Рука легла на рукоять вакидзаси. Ножны немного покачнулись в воздухе. Тишина. Ни шороха, ни звука, настораживающе знакомое затишье. От Вейлы ни сигнала, ни реплики. Видимо, сильно занято своими апгрейдами, а значит, полагаться придется только на себя. Ладно, пробормотал я себе под нос. Тренировка чувств в боевых условиях. То, что надо. Я прислонился лбом к прохладной двери, положив ладонь чуть выше замка. Вдох. Медленно, ровно. Внутри все сжалось от напряжения, но я попытался поймать то странное ощущение, когда у чудища лопнула голова. Прохладная пульсация где-то внутри черепной коробки, прямо на стыке ствола головного мозга и спинного мозга. Шар, центр, источник. Не знаю, как это лучше называть. Мысль будто тень полетела внутрь. Не как команда, скорее небольшой импульс. Рябь на воде. И тогда это началось. Мир передо мной развернулся. Без цвета, но четко. Как если бы я смотрел сверху, сквозь потолок, сквозь бетонные стены. Пространство квартиры вырисовывалось в голове, как чертеж, наложенный на мои чувства. В углах, в пустотах, за дверьми. И в этой призрачной картине я увидел их. В ванной один, Классический тип. Серо-пепельная кожа, костлявые пальцы, слишком длинные для человека. Он сидел на корточках у ванны и что-то водил по кафелю, как будто вспоминал себя в прошлом. Его движения нервные, резкие, с судорогой, но при этом очень тихие. Сейчас я мог их уловить, в отличие от прошлого раза. В спальне еще двое, меньше ростом, но от этого не менее причудливые и жуткие. Один, скрючившись, ползал по полу, другой стоял у окна, покачивая головой, пытаясь словно уловить вибрации воздуха. Они были бдительны, нервные. Мне казалось, что они чувствуют меня. И тут удар, острый и режущий. Боль пронзила виски, будто раскаленная проволока протянулась через череп. Я захрипел, зажав рот рукой, чтобы не закричать и не привлекать внимание чудищ. Колени подкосились, я рухнул на холодный пол, сильно прикусывая руку и пытаясь вдохнуть хоть каплю воздуха. «Алекс!» Голос Вейлы вспыхнул прямо внутри черепа, как огонь в темноте. «Ты что натворил? Стоило мне отвлечься, и ты сразу влез куда не надо». Я не мог ей ответить, да и не был уверен, что способен. Зубы сами вжались в запястье, сдерживая крик. Внутри все словно выгорело, будто тысячи иголок пронеслись вдоль позвоночника, пробежали по ребрам, обожгли глаза. Мышцы сводило, дыхание сбивалось, а разум шатался, как старый мост в ураган. Все тело стало чужим. «Я же предупреждала». Вейла почти сорвалась на виск. «Ты активировал зависимое ядро, без связки с основными, без защиты, без подготовки. Ты идиот, Алекс. В прошлый раз тебе просто повезло, тебя вытянула высвобождающаяся энергия от камней. А сейчас, сейчас она была пущена на улучшение». Ее голос звенел, дрожал на стыке злости и паники, как будто я не просто заигрался, а поставил под угрозу наше общее существование. Я не отвечал, я боролся, боролся, чтобы не расползтись изнутри, чтобы не сломаться. В сознании вспышки, пульсаций, то ли из боли, то ли из собственного тела, пытавшегося адаптироваться, я чувствовал, как каждое нервное окончание сливается в единый горящий контур, как будто стал оголенной схемой, по которой кто-то пустил ток. «Хорошо, что ты выбрал физическое и когнитивное улучшение», — продолжила она уже с натужным спокойствием. «Я успела их немного улучшить, иначе бы сейчас мы с тобой не говорили, да и может мозгов прибавиться». Последняя фраза будто отозвалась эхом, и Вейла исчезла, оставив меня в тишине. Внутри, я не знаю, сколько пролежал, скрючившись у стены, но мир не исчез, а значит, я выжил, чудом, или вопреки своей глупости и любопытству. Приподнявшись, я оперся спиной о бетон, пальцы все еще дрожали, когда вытащил вакидзаси и положил его себе на бедро. Сталь в руках, единственное, что внушало сейчас уверенность, остальное шаталось. «Вейла», — позвал я тихо, — «извини, я правда не думал, оно сработало само, как будто инстинкт, я не хотел». «Я знаю», — ответила она, уже тише, без прежней злости. «Я просто волнуюсь». Ее голос снова стал мягким, почти теплым, почти заботливым. «Ну прости, не вредничай, а?» — выдавил я с кривой усмешкой. «Сама видишь, сколько всего свалилось на нас». Я открыл карман рюкзака, пальцы едва слушались, но привычно достали блистер. Таблетки с пластиковым хрустом выдавились в ладонь. Проглотил сразу две и запил водой, жадно, большими глотками. В горле будто пустыня расступалась. Вода протекала внутрь как жизнь. Я даже не знал, чего мне больше не хватало, обезболивающего или просто глотка нормального покоя. Сердце постепенно переставало колотиться, а дыхание выравнивалось. Вейла, я снова повернулся внутрь. «А это нормально, что все тело сейчас словно не мое, будто все не так, будто я кто-то другой?» «Нормально, Алекс», — выдохнула она, — «ты только начал путь. Это не странно, что ты чувствуешь себя чужеродно? Это адаптация, ты просто еще не стал тем, кем уже являешься. Как бы странно это ни звучало, но ты обязательно станешь». И на мгновение в ее голосе прозвучало что-то большее, нежность, ожидание, или, быть может, надежда. Поднявшись с пыльного пола, я с трудом выпрямился, чувствуя, как трещит каждый сустав. Джинсы, покрытые грязью и рваными пятнами, скрипели на коленях, еще немного и они точно развалятся. Пальцы машинально отряхнули ткань, хотя толку в этом было мало. «Снаряжение на мне уже так себе, надо будет потом пошарить по шкафам, если повезет, найду хоть что-то мужское». Стиснув в правой руке вакидзаси, я подошел к двери квартиры, той самой, где по картине в голове прятались монстры. Странно, но я все еще не до конца верил в происходящее. сверхспособности. В смысле, я вижу сквозь стены, но раз по улицам шастают твари с кожей как у дохлой рыбы, то, пожалуй, пора забыть, что я когда-то считал фантастикой, и просто принять реальность. Просто принять. Первым решил убрать того, что сидел в ванной. Он один и изолирован, спиной ко входу. А это уже не просто удача, а приглашение на быстрый, чистый удар в сочленение его позвонков. Я крался вдоль коридора, ступая, как кошка по стеклу. Каждый шаг впал силы, каждое движение выверено. Воздух в квартире был уже привычным, пахнущим пылью, плесенью и чем-то еще едким, звериным. От этого запаха на языке появлялась горечь. Свет почти не проникал внутрь, единственный луч пробивался сквозь щель в занавеске и вырисовывал на полу мрачную полоску, похожую на шрам. Я знал, что после атаки остальные скорее всего среагируют. Поэтому план был прост. Удар, отход в узкий проход кухни, где их численное преимущество перестанет работать.